Глава 16. Как-то через несколько дней под вечер от умирающего Тихона прислали за Аглаидой Васильевной. Она пошла сыну. Карташов шел задумчивый, с какой-то пустотой в голове и сердце. В белой хатке с желтой печкой, желтым полом лежал под образами Тихон. Отец Даниил торопливо и угрюмо свертывал у окна дары. «Позволил себе обеспокоить для успокоения умирающего», — сказал он угрюмо, подходя к Аглаиде Васильевне. «Благословите, отец», — ответила она, и когда священник сделал крест, приложилась к его старой руке. Отец Даниил более мягко проговорил, понижая голос. «Желают повиниться перед вами. Прощайте ненавидящим вас». У ног Тихона стояла испуганная Таня, заплаканными глазами, подпершись рукой. «Лишние свидетели, удалитесь», — распорядился отец Даниил. Карташов нерешительно стоял, когда Аглаида Васильевна, подойдя к Тихону, поманила сына. Тихон сделал движение, как бы желая освободиться или распустить что-то, сжимавшее его шею. После этого движения он долго и неподвижно смотрел в глаза Аглаиде Васильевне. «Ты хотел мне что-то сказать?» – спросила она, наклоняясь к умирающему. «Хотел», – мучительно тихо прохрипел Тихон. Аглаида Васильевна поняла, что ему трудно говорить. «О Тане не заботься. Она всю жизнь у нас жила, и я не оставлю ее». «Одна», – прошептал Тихон. «Знаю, знаю, что негодяй обманул ее». Тихон тоскливо кивнул головой. «Знаю, что сын есть. Буду я о нем заботиться». Аглаида Васильевна выпрямилась и опять наклонилась. «Будь спокоен. Господь слышит наш разговор». Она опять выпрямилась и как бы не то утверждала выражением лица, не то спрашивала «все?». Тихон мучительно поднимал на нее глаза. «Грешен», – прошептал он. «Все мы грешны», – наклонилась опять Аглаида Васильевна. «За добродетель вашу, окаянный», – судорожно заметил Тихон, – «сжег». Глаза Тихона с ужасом раскрылись и застыли на Аглаиде Васильевне. Она не то отшатнулась, не то поднялась, чтобы лучше сообразить. «Скирду сжег?» – спросила она жестко. Аглаида Васильевна, обводя сына ледяным взором, смотрела в окно. «Что тебя побудило?» – она с отвращением скользнула взглядом по жалкому лицу Тихона. Воцарилось напряженное молчание. Тихон мучительно переводил глаза с потолка на пол и на стены. Карташов съежился и испуганно смотрел на мать. «Прощайте ненавидящим вас». Пронеслось в голове Аглаиды Васильевны, и горячий огонь боли и протеста загорелся в ее глазах. «Дьявол!» – прошептал Тихон. «Всю жизнь смущал». Тихон тоскливо заметался и рвал ворот рубахи. Его желтая волосатая грудь, впалый потный живот обнажились. «Умирает!» – мелькнуло в голове Аглаиды Васильевны. «Прощаю тебя, и пусть Господь тебя простит». Тихон сделал нетерпеливую, судорожную, мучительную гримасу. «Говори за мной. Не яко Иуда, но яко разбойник». Тихо рванулся, глаза его выпятились и замерли на Аглаиде Васильевне. «Умер», — оборвала Аглаида Васильевна. Таня с неестественным воплем бросилась к трупу. Мать и сын возвращались домой. Карташов в первый раз изменил своему обыкновению не критиковать матери. «Это была как будто совершенно чужая для меня женщина», — говорил он Корневу, лежа с ним в своей комнате. «Ужасно странное и тяжелое впечатление. Какая гадость в сущности весь этот материальный вопрос. Мать и добрая, и честная, и любящая. И его страх, кажется, чего боится человеку. Все кончено. А, точно, вот, прокурор приехал. Адарка!» – высунулся Карташов из окна, увидев Адарку. «Конан ни в чем не виноват», – Тихон признался. «Умер уже». Адарка остановилась на мгновение, подняла на Карташова глаза, опять опустила и тихо пошла. Но пройдя немного, она остановилась, опять вскинула глазами на Карташова и, скрыв охватившую ее радость, преодолевая стыдливость, спросила. «А че-то ж правда, паночку?» «Правда, я сам слышал». Адарка ушла, а Карташов долго смотрел ей вслед. Корнев лежал и усилие необыкновенного грыз свои ногти. Карташов тоже раскис и уныло, бесцельно смотрел в пространство. «Мы через неделю в город едем», – заглянула Маня. Корнев и Карташов вскочили. «Во как!» – изумился Корнев. «Это вы виноваты», – тихо с упреком бросила ему, убегая Маня. «Во как!» – повторил нахохлевшись Корнев. «Экую чушь Маня говорит», – сказал Карташов. «Я сейчас узнаю, в чем дело». «Не ходи к маме», – остановила Зина. Мама расстроена. «Правда, что через неделю мы едем? От чего?» «От того», – мама говорила, и от интонации сестры Карташова сделалось вдруг жутко, «что вы с Корнем в конце концов что-нибудь такое сделаете, что совсем ее скомпрометируете». «Какие глупости?» – с непонятной для него самой тревогой сказал Карташов. «Вот и глупости». «Едем?» – спросил, подходя Корнев. «Едем», – ответила Зина. «Ну и тем лучше», – махнул рукой Корнев. «Какая же причина?» «Мама хочет несколько морских ванн взять». «Да, это Маня ему сказала, что он причина отъезда», — сказал Карташов. «Какие глупости!» Корнев пытливо впился в Зину. Она пошутила. «Нет, да, конечно, это ерунда», — поддержал Карташов. «Мать так любит тебя». «Наверное, ерунда. Я уж там была. Мне самому странно, что я мог навлечь в гнев. Я, кажется...» «Ах, какая-то Маня! И выдумают же! Постойте, я сейчас ее приведу». «Да нет, зачем?» Но Дина ушла и возвратилась назад с Маней. Корнев уже издалека услышал ее кар. «Ну?» — говорила, входя Дина и обращаясь к Мане. «Я же вам сказала, что из-за вас». Маня, вытянув шейку, заглянула весело в глаза Корнева. «Ну что ж, очень жаль», — развел он руками и в голосе звучало искреннее огорчение. «Маня, что ж ты делаешь?» — рассердилась Зина. «Ну что же я могу тут, когда и мне тоже жаль?» — ответила Маня и убежала. «Капризничает. На нее как найдет?» «Нет, да я ведь не верю». Часа через два на дорожке в саду Корневу попалась Маня с заплаканными глазами и быстро скрылась. Через неделю, за 3 недели до назначенного раньше срока, в лунную яркую ночь длинный ряд экипажей, повозок, тарантасов двигался в ровной степи, поспевая к поезду. Корнев и Карташов добровольными изгнанниками ехали в тарантасе в ворохе свежего сена. Звенит, попрякивая тарантас, летит пыль из-под высоких колес, садится на лицо, шею и спину, садится на сено, забивается вглубь его и пыльным сухим ароматом щекочет ноздри. Тянет степь, и рисуется она в последний раз неподвижная, безмолвная, приникшей к дороге, собралась и смотрит, задумчивая, вслед убегающим экипажем. Теплом ласкает золотая луна и далекую степь и дорогу. Дремлет высокая тополь и смотрит в край пыльной дороги. Скрипят ее старые корни и поют старые песни. Разгоняя тоску, запел и корни. «Гей, выводите та и выводите, тай на ту высокую могилу». И Карташов затянул. «Можно к вам?» – тоскливо просит Наташа из переднего экипажа. «Можно!» – кричит ей Корнев. Лошади остановились, и Корнев хлопнул Карташову по плечу. «Эх, Тёмка, не тужи!»